Не менее важно для этики понятие бессознательной мотивации. Хотя это понятие в общей форме восходит к Лейбницу и Спинозе, Фрейд был первым, кто приступил к систематическому эмпирическому исследованию бессознательных стремлений, заложив тем самым основы теории человеческой мотивации. Эволюция этической мысли выразилась в том, что оценочным суждениям стали подвергаться не сами поступки, а лежащие в их основе мотивации. Таким образом, понятие бессознательной мотивации открыло новые возможности этических изысканий. Не только низменное, как отмечал Фрейд, но и возвышенное в эго может быть проявлением бессознательного, являясь сильнейшим мотивом различных поступков. Вот почему этика не может игнорировать изучение бессознательного. Хотя психоанализ располагает возможностями для изучения формирования ценностных суждений и мотиваций, Фрейд и его школа не воспользовались ими для углубленного изучения этических проблем. Более того, они даже внесли в эту область изрядную долю путаницы. Источником ее явилась занимаемая Фрейдом релятивистская позиция, согласно которой психология может помочь в понимании мотивации ценностных суждений, но не в силах утверждать что-либо об их общей значимости. Релятивизм Фрейда наиболее отчетливо проявился в его концепции «сверх-я» — сознания. Согласно этой теории, нечто может стать содержанием сознания лишь в том случае, если будет частью системы требований и запретов родительского сверх-я, либо существующих культурных традиций. Сознание, с этой точки зрения, есть не что иное, как интернализованный авторитет. Отсюда фрейдовский анализ сверх-я — лишь анализ авторитарного сознания. Хорошей иллюстрацией подобного релятивистского подхода служит статья Шрёдера, заглавленная «Позиция одного аморального психолога». Автор приходит к выводу, что любая моральная оценка является продуктом болезненных эмоций, интенсивных конфликтующих побуждений, образующихся в результате прошлых эмоциональных переживаний, и что аморальный психиатр попытается подменить моральные нормы, ценности и суждения различного рода психиатрическими и психоэволюционными классификациями моралистических побуждений и умственных операций. Автор далее допускает еще одну подмену, утверждая, что аморальный психолог-эволюционист не обладает абсолютными или вечными критериями оценки поступков, как правильных или неправильных, создавая тем самым впечатление, будто положение науки вечны и неизменны.